А.Л. Бжеской. Далекий друг, пойми мои рыдания, ты мне прости болезненный мой крик. С тобой цветут в душе воспоминания, и дорожить тобой я не отвык. Кто скажет нам, что жить мы не умели, бездушные и праздные умы, что в нас добро и нежность не горели, и красоте не жертвовали мы? Где же это все? Еще душа пылает, по-прежнему готова мир объять. Напрасный жар. Никто не отвечает. Воскреснут звуки и замрут опять. Лишь ты одна. Высокое волненье издалека мне голос твой принес. В ланитах кровь и в сердце вдохновенье. Прочь этот сон. В нем слишком много слез. Ни жизни жаль с томительным дыханием, что жизнь и смерть, а жаль того огня, что просиял над целым мирозданием, и в ночь идет, и плачет, уходя. 28 января 1879 года.